Фантазии, безобразие в обличии тебя. Мои мысли, жесты, мы похожи, ты добилась. Добавь меня в свой список, носом к носу. Объятия, тепло, любовь, лед, снег. Желтые листья, зеленая трава. Пора радости, моя, мои сны. Красивый вокал, я хотел украсть, дополнить, но вспомнил, и мне стало не по себе. Лучше я забуду, в другой комнате наши клоуны все делают не так. Мне стало стыдно, и ты покраснела. Где достать эти розы? Самому не раз украсить, заказать. Он будет выполнен через пару лет, но тогда мы будем уже совершенно другие. И не будет интересно, романтики умерли, а мы остались. Зима не помешает, другая сторона, твоя половина, наша с тобой красота. Убивать и быть убитыми, убивать и быть убитыми, убивать и быть убитыми, убивать и быть убитыми, убивать и быть убитыми, убивать и быть убитыми, наша с тобой красота. Ha ha ha.